Глава 6. Вышел Круглый на дорогу и пошел искать берлогу. Знает маленький пиздун, кто ему поможет. Это сам медведь-бледун с перебитой рожей. Тук-тук-тук. «Откройте дверь!» Вылезает грозный зверь. «Кто тут, сука, ходит, бродит, да бессонницу разводит? Вот поймаю, умочу, в кость еблище превращу!» Колобок ему: «Эй, старый, коли уж покинул нары, выслужи пиздеж такой и ебальник свой закрой!» Сел медведь на бугорок. «Ладно, молви, колобок!» «Ну а хули молвить, бля? Хочет дед сожрать меня, если хуй торчком не встанет и жалеть меня не станет. Заяц, бля, ему дрочил, только яйца намочил. Дед ему въебал с размаху, чуть ебло не размочил. В общем, дедушка-медведь, нехуй попусту пиздеть. Коль пока еще не ночь, надо старому помочь. Ты ему слегка дрочнешь и опять в нору пойдешь». Но медведь слегка прикинул, чуть присел, посрал в малину. «Что тут нахуй говорить? Похуячили дрочить».